Эпилог. Отойдя от перил мраморного балкона, Марк Химмель вернулся в комнату к стойке мини-бара. За окном со свистом взмыл звездное небо и красочно взорвался праздничный фейерверк, посвященный победе в войне первого контакта. Плеснув себе в стакан на два пальца виски 40-летней выдержки, адмирал закинул пару кубиков льда. Пригубил, но почти сразу отставил напиток в сторону. Для своего преклонного возраста адмирал был на удивление бодрым человеком, с ясным умом и твердой памятью, несмотря на то, что на днях отметил свой юбилей ровно 140 лет со дня рождения. Он был одним из немногих счастливцев, кто еще помнил старый мир таким, каким он был до эпохи некроморфов и первого контакта с галактами. Наблюдая за пляшущим огнем в камине, Марк ударился в воспоминания. После судебного процесса по делу его бывшего шефа, адмирала Горчакова, чьи необдуманные действия чуть не повлекли за собой гибель всего человечества, власть над вооруженными силами Земли перешла в руки Химмеля. С той поры минуло почти целое столетие. За прошедшие годы произошло много судьбоносных событий. Короткая, но кровопролитная война людей с галактами завершилась капитуляцией и перемирием последних. Когда тем стало понятно, что струнные порталы больше не активны, и космические корабли более не в состоянии преодолевать огромные расстояния. Марк был первым человеком, кому выпала честь принять капитуляцию веганского гарнизона, долгое время обороняющегося в окружении. Стоя в день капитуляции напротив массивного веганца в мимикрирующей броне, он с дрожью в сердце принял из рук командующего экспедиционными войсками Дотума суперинтенданта Симилисиара его командный скипетр Такблок. Суперинтендант среди людей прославился свирепым нравом и неутомимостью в бою, но его стали уважать не по этой причине. Отчаявшись переломить ход войны в свою пользу, ученые из числа аркурианцев замыслили использовать на Земле чудовищное по действию бактериологическое оружие, способное уничтожить на планете всю органическую жизнь. Симилисиар предотвратил бойню, арестовав ученых, считая это бесчестным, недостойным поступком трусов. В последние недели войны удача окончательно отвернулась от веганцев и их союзников, загнав обескровленные армии галактов обратно в ледяную пустошь Антарктики, откуда те начинали свою блестящую победоносную кампанию. Стоя на шлейфовом леднике Росса, продуваемом со всех сторон ветрами, Марк в тот момент мечтал о горячем кофе и теплом помещении, а не о лаврах победителя. «Мы утратили связь со своей прародиной», – пророкотал Симилисиар, когда Марк поинтересовался причинами столь внезапной капитуляции. «Наши поисковые приборы больше не фиксируют космические струны. Мы лишились подкрепления и снабжения, а значит, проиграли войну. Боги оставили нас на нашу самоуверенность и гордыню. Теперь мы остались одни, без поддержки на этой планете, вдали от дома. Надеемся, наш поступок сложить оружие гарантирует моим солдатам жизнь. Мы готовы сотрудничать с людьми и помочь восстановить все, что мы успели разрушить. Я готов понести наказание в полной мере. Вы принимаете эти условия? Хозяин проиграл битву, значит, у нас не осталось причин хранить ему верность и дальше сражаться». «Что вы хотите этим сказать?» – спросил Марк. Но веганец отделался туманными объяснениями о каком-то событии, которому не суждено было сбыться. Долгая кровавая бойня, развязанная неизвестно кем и неизвестно ради каких целей, внезапно закончилась так же неожиданно, как и началась. Люди не меньше галактов были обескровлены и вымотаны бессмысленным кровопролитием, уносящим ежедневно тысячи жизней. Во время судебных слушаний федеральный обвинитель представил в суде неоспоримые доказательства вины адмирала Горчакова. Со временем были найдены еще более весомые улики, указывающие на прямую связь Горчакова с разведывательными службами квантеров, единогласно объявленными агрессорами и врагами Федерации. Новые факты окончательно предрешили дальнейшую судьбу адмирала, отправив его на бессрочное заключение без права кассации за решетку в федеральную военную тюрьму. Горчакову еще повезло. Обвинитель в суде требовал назначить ему высшую меру наказания в виде электрического стула или смертельной инъекции. Но суд принял во внимание и учел прежние заслуги подсудимого и не стал назначать столь суровые наказания. Хотя, как утверждали в прессе, смерть была бы для Горчакова более предпочтительной и гуманной, чем пожизненное заключение без права выхода на свободу. Адмирал прожил в тюрьме ровно год, когда у него отказало сердце, и спасти его не удалось. В один из непримечательных дней Химелю позвонил из штаба космофлота его старый друг и боевой товарищ генерал Сергей Пономарев и доложил, что марсианская база Церера, вновь функционирующая в рамках программы сотрудничества ради мира, перехватила зашифрованную передачу с неизвестного космического корабля. Сообщения были закодированы старым шифром на волне Альянса, что вызвало нешуточный переполох и недоумение в штабе. Ведь этой кодировкой и частотой никто не пользуется уже больше 100 лет, а стало быть, эти частоты не прослушиваются. Срочно был собран на экстренное совещание весь высший генералитет армии и космофлота. Данные подтвердились. Неизвестный корабль идентифицирован как пропавший без вести «Атлас Виктория». Как только была установлена устойчивая связь, Марк Химмель первым из людей приветствовал командора Дмитрия Алешина, находясь в главном центре космической связи в Мурманске. Орбитальные телескопы выявили еще одну сенсационную новость. Земной флагман был связан буксирным лучом с объектом неизвестной инопланетной природы шарообразной формы огромных размеров и массы. Его не мог нащупать ни один, даже самый лучший радар. А сигнатурное излучение, присущее любому физическому объекту, у этого напрочь отсутствовало, что еще больше ставило в тупик лучших ученых и военных специалистов. Патрульный крейсер «Аякс» в сопровождении двух штурмовиков до самой Земли транслировал в реальном времени момент приближения к колыбели человечества удивительных гостей из прошлого. К тому времени сведения просочились в прессу, что лишь подлило масло в огонь всеобщей интриги и истерии в обществе. Все телеканалы Земли буквально сходили с ума, обсуждая это фантастическое событие. Взбудораженная планета готовилась встречать героев, которых давно похоронила. Всем прекрасно была известна история войны Первого контакта и та роль, которую сыграл экипаж звездолета в войне с галактами, но никто и предположить не мог, что однажды экипаж вернется, да еще и с трофеем. Бесшумно появившийся в дверях адъютант в парадном кителе прервал размышления Марка. «К вам посетитель, сэр. Он уже здесь. Просил извиниться за опоздание». «Так впустите его поскорее, черт вас раздери, лейтенант», – проворчал Химмель, поспешно наливая виски во второй бокал. Настроение у него заметно улучшилось. Прислушиваясь к стуку приближающихся шагов, он еще раз обдумал свою идею и не нашел в ней ни одного изъяна. Когда он поднял глаза, то морщинистые губы непроизвольно растянулись в улыбке. В ярко освещенном проеме дверей смущенно переминалась подтянутая фигура человека-легенды, неуверенно ищущая взглядом хозяина кабинета, чтобы вновь робко извиниться за опоздание. Замявшись на секунду на пороге, я смело шагнул в полутемную комнату, отделанную в экзотическом для меня викторианском стиле. Потрескивающий в дальней части комнаты старинный камин, создающий эффект неофициальности и уюта, а также попавшая в поле зрения початая бутылка старинного виски, немного успокоили. По правде, я ожидал более холодного приема от человека, которого я в свое время в боевой обстановке грубо послал всерьез и надолго. Обычно такие, как адмирал, подобных обид никогда не забывали и не прощали. «Присаживайтесь, командир. Рад видеть вас в добром здравии и спасибо, что нашли время посетить Вашингтон. Вы совсем не изменились. Такое впечатление, что время щадит вас». Химмель со старческим кряхтением с трудом поднялся из-за своего кресла и после крепкого рукопожатия указал мне на соседний диван. Его глаза светились торжеством и гордостью. «Вы даже не представляете, как я рад вас снова увидеть, мой старый друг. Это все равно, что заглянуть в прошлое и увидеть себя самого молодым и здоровым. Чудеса, да и только. Я понимаю, что теорию относительности Эйнштейна еще никто не отменял, но одно дело слышать и совсем другое видеть результат. Это просто поразительно». Я скромно присел на краешек дивана, ощущая себя не в своей тарелке. «Благодарю за приглашение, адмирал. В последнее время я нечасто выбираюсь за границу забора комплекса карантинной зоны. Мои обследования все еще продолжаются. Только задержавшийся вылет из метрополии Санкмоса в связи с непогодой заставили меня опоздать. А тут еще этот праздник. Улицы заполнены толпами и всюду пробки. Не оправдывайтесь, Алёшин. Насколько я помню, не было ни одного случая, чтобы вы пришли на совещание вовремя. А когда вам приказываешь явиться, вы от чего-то начинаете дерзить, хамить и посылаете туда, где солнце никогда не светит. Химмель внезапно усмехнулся, прищурив глаза, заметив, как мое лицо густо покраснело. «Как ваша семья? Всего ли хватает для жизни? Я слышал, некоторые из вашего экипажа никак не адаптируются к новой жизни на Земле. Это естественно, ведь вы все отсутствовали огромный по меркам людей промежуток времени. Мир, каким вы его все помнили, давно изменился и преобразился. Надеюсь, все-таки в лучшую сторону. Мне самому трудно поверить в произошедшее. Пробудь вы в той вселенной чуть дольше, и, скорее всего, ни меня, никого из старых знакомых не застали бы в живых. Вы наглядно всем продемонстрировали, что путешествие во времени – реальность, а не вымысел. Вероятно, вследствие пребывания вблизи пространственно-временных искажений червоточины у темной планеты сыграли с вами эту шутку, или точнее подарили вам этот дар. Я столько хотел вам сказать при встрече, но из-за волнения забыл подходящие слова. Старость не радость. Я пожал плечами, не зная, что ответить на это. На самом деле, по прилету домой нас всех ждал самый настоящий шок. Земля сильно изменилась, и притом весьма заметно. Портал безымянных и вправду исказил наше время в той карманной вселенной. Можете представить наш шок, когда нам сообщили, что мы отсутствовали всего ничего, без малого 103 года. Эти годы были потеряны для нас безвозвратно, но только не для Земной Федерации. За столетия она стала только сильнее, и, помня опыт войны с галактами, обзавелась мощным космическим флотом, базирующимся вблизи Земли и Марса. Следов войны на лике планеты почти не осталось, а галакты из числа ассимилировавшихся пленников давно прижились на Земле и даже обзавелись семьями и потомством. Они жили в специальных резервациях, где для них создали привычные условия. Пролетая низко над одним из таких городков, я видел из иллюминатора Виппера аккуратные дома с чистыми улицами, нарядными газонами и прогуливающимися парочками молодых аркурианцев, веганцев и многих других представителей из внеземных рас. Они трудились на благо и процветание Федерации, и люди щедро оплачивали их работу, не ущемляя в правах. Их предки надеялись найти на Земле доблестную смерть в бою, но вместо этого нашли достойную новую жизнь для последующего своего потомства, не знавшего, что такое война. «Не желаете легкий ужин, командир?» – спохватился адмирал. «Я прикажу подать». «Нет, благодарю. Перекусил в воздухе во время перелета. Я виновато развел руками». «Вы хотели знать, как мои дела? Я расскажу вкратце. После рождения первенца супруга была вынуждена отстраниться от военной службы и вплотную заняться домашними делами и заботами. Вы и сами, наверное, слышали, что по прилету на Землю она ушла в запас и сейчас преподает по несколько часов в день в новообразованной военной академии космофлота. Разумеется, когда ее привозят туда из карантинной зоны. Упорство ей не занимать, но даже она признает, что с ребенком особенно не разгуляешься. Сейчас она одержима идеей создания сил специального назначения, но для этого нужен подходящий полигон и грамотная программа обучения. Не думаю, что это возможно в ближайшие годы. Пока генеральный штаб делает упор только на звездные флоты и оружие массового уничтожения. Я же мечтаю перебраться жить поближе к родным местам, куда-нибудь вглубь Сибири, подальше от метрополии Санкт-Мосса. Но даже в таком простом деле какая-то бюрократическая крыса из аппарата Координационного совета Федерации чинит мне препятствия, играя на моих нервах и терпении. Прошел год, а со мной и моей командой до сих пор обращаются как с подопытными крысами. Мы не всегда можем покинуть карантинную зону без кучи спецпропусков и резолюции вышестоящих чиновников. Слов нет, одни эмоции. Как долго это издевательство еще будет продолжаться? Медики давно нас просветили вдоль и поперек и ничего не обнаружили. И что вы собираетесь делать с Немирой? Предупреждаю, это очень опасная и коварная особа со способностью внушать к себе любовь и ездить по ушам пылкими признаниями. Я слышал, она охотно сотрудничает с властями и даже попала в группу перспективных ученых, разрабатывающих новые криптографические алгоритмы для флота. Но я бы ей не особо доверял. Не забывайте, на кого она работала до этого. Вы понятия не имеете, что творится в ее голове, и все это может закончиться плачевно. Мы это помним, мы будем за ней тщательно приглядывать. Она работает в группе галактов, выразивших желание служить своей новой родине, Земной Федерации. И с какой стати ее вообще выпустили из карантина, а нас все еще удерживают? Я залпом опрокинул виски, заглушая зарождающееся раздражение. Химмель лишь хмыкнул, скрыв досаду за сочувственной улыбкой. Он прекрасно понимал мое возмущение, да и кому понравится сидеть в заперти после долгих месяцев заточения в четырех стенах корабля. С другой стороны, не он отдал такой приказ, а лишь выполнил указания членов Координационного совета. Несмотря на то, что командный модуль специалисты тщательно осмотрели снизу доверху, ни у кого до сих пор не было абсолютной уверенности в его полной безвредности. Для изучения артефакта требовались специалисты Галакты, которые помогут его изучить. Команда Атласа Виктории очень долгое время подвергалась воздействию излучения с неизученными свойствами, влияющего на хрупкую структуру биополя. Про сам командный модуль и говорить не приходится. Он настолько зловещ, чужд и неестественен всему привычному, что уйдет масса времени, пока его по-настоящему изучат и перестанут бояться. Сочувствую, Дима. Карантин – временная, а не постоянная мера. Мы постарались окружить всех членов экипажа «Атлас Виктории» заботой и вниманием. Вы заслужили намного больше, чем мы способны дать. Однако протоколы безопасности еще никто не отменял и диктуют нам свои правила. Благодарная Земля в неоплатном долгу перед всеми вами за спасение нашей планеты от козней квантеров. Отличная работа, Алёшин. Снимаю шляпу. Сам адмирал высказывает свое восхищение и кается, что был неправ в тот роковой день во время блокады Элизиума. Но наше разногласие давно в прошлом и стали достоянием истории. И если не ошибаюсь, то ту операцию преподают кадетам в военных институтах. Со вчерашнего дня вы и вся ваша команда награждены высшими наградами правительства, почетными орденами Терры первой категории. Пока что никто из людей не может похвастаться ими, кроме вас. Руководство может быть не только требовательным, но и благодарным. Я завтра же распоряжусь, чтобы в Европейском полисе вашей семье выделили любое жилье, какое вам понравится. Все материальные издержки и траты, разумеется, за счет правительства Земли. Пожелаете океанскую яхту или личный виппер, и уже на следующий день их вам предоставят. Все что угодно, только скажите. Я оживился, услышав последние слова адмирала. А если пожелаю личный космолет, мне его тоже предоставят на блюдечке с каемочкой? К сожалению, это одно из тех желаний, которые мы не в состоянии пока выполнить. Химмель откинулся на спинку кресла и хитро прищурился. Но это не значит, что я дал отрицательный ответ. Я обещаю, у вас снова будет свой звездолет и уже в скором времени. Могу и подождать. В моем распоряжении целая вечность. Мне отчего-то сделалось весело. Думаю, так долго ждать не придется. Адмирал что-то еще проворчал про молодость и детство и какое-то время смотрел на огонь в камине, прежде чем начать важный разговор, от которого зависели судьбы многих. «Вы думали о своем послевоенном будущем, Дима? Карантинные меры отменят, я сам видел этот документ на столе полпреда Совета Федерации. Чем собираетесь заняться после? Нести скучную колониальную службу в Солнечной системе или присмотрели себе непыльную работенку на Земле или на Марсе? Вам положена особая военная пенсия и, к слову, стараниями многих уважаемых людей. Вы ведь уже и так обеспеченный человек, не так ли? Всегда можете уйти на заслуженный отдых и продавать свои автографы по баснословной цене. От желающих не будет отбоя. Я бы вот, например, так и поступил, представьте мне такая возможность. Но что-то мне подсказывает, что вы не из той породы людей, любящих праздные безделия и банкетные мероприятия. Адмирал, к чему вы клоните? Меня ведь никто еще не освобождал от должности командора. Осторожно напомнил я, ощущая в словах Химмеля подвох. Я все еще являюсь действующим офицером космофлота. Пока у нас есть звездолеты и космические станции, думаю, мне не грозит участь лишиться работы. Первый и второй космические ударные флоты почти полностью укомплектованы офицерами. А вот недавно новообразованному пятому флоту не хватает командного состава. Разве нет? Вы могли бы причислить меня к нему. «Это все так, но я пригласил вас на сегодняшнюю встречу, чтобы озвучить новое поручение командования флота и правительства Земли. После исчезновения струн наши лучшие умы не оставляют попыток разработать принципиально новый варп-привод для звездолетов с целью преодоления барьера скорости света. Теория господина Лебедева о мгновенных перемещениях с использованием червячных порталов и искривления пространства легла в основу постройки огромной экспериментальной антенны для изучения альтернативных способов полета в глубоком космосе. Доставленный вами на Землю артефакт принадлежит расе, давно решившей эту проблему. Они успешно использовали этот метод миллионы лет назад. Теперь нам предстоит повторить их подвиг, и ученые из числа галактов помогут нам в этом. Только сообща мы сможем чего-то добиться. Я считаю, командный модуль еще сыграет свою роль в постройке устройства, способного контролировать корабли во время дальних прыжков. Вы доставили на Землю бесценное сокровище, которого нам так недоставало, и теперь проблема передвижения между звездными системами почти решена. Профессор Лебедев назвал сие чудо «Балансир-1» или «Изоморфер». Он еще не определился с названием и возлагает на это чудо инженерные мысли и огромные надежды. Насколько я понял из сбивчивых и малопонятных объяснений профессора, эта станция будет совмещать в себе одновременно космический маяк для навигации в пространстве и технически сложное квантовое устройство для создания червячных порталов посредством свертывания пространства. Не уверен, как это будет работать на самом деле, но основное его предназначение мне худо-бедно понятно. Что скажете? Вы не уверены, будет ли оно вообще работать? И все равно готовы рискнуть? У нас нет выбора, а каждая последующая ошибка будет стоить вдвойне. Наши ресурсы не безграничны, и мы рассматриваем только конструктивные предложения. Профессор Лебедев – один из величайших умов нашего времени. Координационный совет доверяет его знаниям и опыту, а нам, простым солдатам, остается только верить вместе с остальными. Вы думаете, в конце 20 века не было революционных изобретений, способных перевернуть мир? Да у нас уже был вечный двигатель и устройство, в основе которых использовалась свободная энергия. Кстати, именно последнее изобретение позволило нам связаться с консорциумом Фомальхойта. У нас было все и ничего. Наша экономика была подвязана на нефти. Инновации в области альтернативных источников энергии могли вызвать коллапс и хаос на рынке углеводородов. Сейчас времена другие. Мы больше не зависим от нефти и газа. Я молча слушал удивленные наполеоновскими планами руководства Земли. Проект, прямо скажем, грандиозный и амбициозный, но насколько он состоятелен, покажет время. Основные рабочие компоненты будущей станции «Балансир» смонтированы прямо на орбите Земли и уже сейчас функционируют в тестовом режиме. Нам не хватало квантового вычислительного потенциала для главного навигационного компьютера, и вы нам его предоставили. Мы попробуем адаптировать вычислительный потенциал Сферуса к нашим земным технологиям. Многие ученые уверяют, что это вполне реально. К сожалению, существующих в Солнечной системе производственных мощностей для такого масштабного проекта явно недостает. Правительство приняло решение перенести окончательную сборку изоморфера в звездную систему Поллукс, где находится самый большой в Крулкае центр по строительству массивных исследовательских станций глубокого космоса. Модернизированный грузовой отсек Сферуса легко примет в себя недостроенный корпус станции и все ее навигационные механизмы. Удивительные плазменно-репульсивные двигатели Сферуса, позволяющие быстро достичь скорости света, доставят вас к месту в срок. На этом месте разговора Химмель заметно напрягся и, чуть помедлив, словно собираясь духом, добавил. «Вы снова примете командование над Сферусом и доставите наших ученых, научный персонал и все рабочие компоненты антенны на верфь консорциума Фомальхойта. Никакой другой космический транспорт с этим заданием не справится. Мы вынуждены просить вас снова о помощи, но это не значит, что вы должны сразу…» «Невозможно!» Я даже вскочил с кресла. «Об этом не может быть и речи». Адмирал подался вперед. Его глаза горели фанатичным блеском. «У вас было много времени изучить управление этим кораблем. Никто лучше вас не разбирается и не ориентируется в навигации. И самое важное, ваши мозговые волны прекрасно синхронизированы со Сферусом. Никому из ученых пока не удалось разгадать, как это происходит и почему была выбрана именно ваша мыслительная сигнатура. Мне доложили, что во время перелета от Плутония до Земли именно вы предложили взять на буксир «Атлас Викторию». Разве не вы почти полгода провели внутри этой штуки, пытаясь перенастроить автопилот? Послушайте, Дима, мне неприятно просить об этом именно вас, человека, который сделал для Земли много добрых дел. Все это ради будущего наших детей и выживания расы. У человечества без новых технологий и новых жизненных пространств нет будущего. Солнечная система стала для нас слишком тесной. Нужно развиваться, двигаться дальше, не оглядываясь на прошлое, а с оптимизмом смотреть в будущее. Разве не в этом смысл жизни? Консорциум Фомальхольта готов пойти нам навстречу и построить антенну совершенно бесплатно, своими собственными силами при нашем минимальном участии. Это очень выгодное предложение, которое принесет всем участникам проекта немыслимую прибыль в будущем, когда станция заработает. «А если галакты захотят присвоить изоморфер себе?» Все еще колеблясь, спросил я. «Исключено. Такой вариант мы тоже предусмотрели. На изоморфере столько защитных систем, что без нашего участия он работать не будет. Мы совместными усилиями создали корпорацию «Трансгалактика», которая пусть и существует пока лишь на бумаге, уже приносит реальные плоды. Наша раса станет владеть монополией на космические перевозки в нашем секторе Млечного Пути. А в будущем, возможно, и всей галактики. Троны и Зоннари будут обслуживать обширную сеть врат, обладая монополией на их производство. Разрабатываются прототипы особых беспилотных буксировщиков врат с репульсивными световыми двигателями. Это золотое время станет расцветом могущества человечества. Это шанс стать лидерами в области новейших технологических инноваций, не имеющих аналогов. Только представьте, какие грандиозные возможности открываются перед людьми. Мы станем ядром нового пангалактического сообщества. Необозримые пространства откроются перед нами, и никакой Крул Каи нам больше будет не указ. Разве не к этому мы стремимся всеми силами все эти годы? Такая прекрасная возможность выпадает лишь раз в жизни, и мы не можем ее упустить. Я медленно подошел к окну и посмотрел на далекие звезды, среди которых притаились могучие силы, способные уничтожить все живое одним лишь фактом своего существования. Пожиратели звезд до поры затаились, однако в будущем дадут о себе знать, иного и быть не может. Их природа и сущность чужды нам, но упорство им не занимать. Они появятся, когда их никто не будет ждать, даже если для этого придется ждать долгие тысячелетия и даже больше. Возможно, план адмирала спасет оставшееся человечество, если вдруг погибнет Земля. Звезды, как всегда, таинственно мерцали, маня к удивительным и необычным мирам, где еще не ступала нога человека. Как бы мне ни хотелось покидать Землю, звездная тяга была сильнее меня. Что мне яхта, личный самолет или дом, если часть моей души навсегда осталась там, среди звезд и загадочных туманностей? Я не обрел долгожданного душевного спокойствия до сих пор, и меня, как в давние времена, неудержимо тянет к новым открытиям, словно наркомана за очередной дозой. Моя семья меня со временем поймет и простит, а иначе кто еще, кроме них, замолвит словечко за Дмитрием Алешиным, самого неугомонного в мире авантюриста? Адмирал Химмель терпеливо ожидал моего ответа, понимая, что в таком деле торопить не стоит. Он догадывался, какого труда мне стоило принять новое назначение. В случае согласия мне придется надолго покинуть Землю и снова подвергнуть себя нешуточной опасности. Достав из стола официальный бланк назначения, он положил его на видное место. Краем глаза прочитав название корабля «Атлас Проксима Центавра», я сразу откинул все сомнения. Звучит лучше, чем «Сферус». У космического корабля, как и у человека, должно быть имя. «Хорошо», – твердо сказал я, поднимаясь с дивана. «Я сделаю это, но при условии. Никого из моего прежнего экипажа насильно не будут вербовать. Мы не вправе требовать от них большего, чем они сделали. Я лично буду общаться с каждым добровольцем. Если выясню, что их принудили, то ваше правительство здорово пожалеет, что связалось со мной. По рукам?» «Спасибо, командир. Вы приняли правильное решение». Адмирал так растрогался, что не удержался и крепко обнял меня за плечи, вызвав удивление и недоумение. Вот уж не думал, что какая-то миссия по доставке, пусть и очень важного груза, так способна повлиять на старого вояку. Он всегда относился ко мне с предубеждением. Часто критиковал мои решения, не один раз писал рапорты с требованием отстранить меня от должности для того, чтобы отправить в резерв флота, а еще лучше под трибунал. Старик, похоже, пересмотрел свое отношение и готов доверить мне самую большую в своей жизни ставку, не боясь последствий, если вдруг все пойдет не так и миссия закончится оглушительным провалом. В звездной системе несколько обитаемых экзопланет – Силона Гор и Селена. Быстро говорил адмирал, словно опасаясь, что я передумаю. Если первая аграрная с плохо развитой экономикой, то вторая колонизирована тронами с планеты Тио и их светловолосыми собратьями с Зонари. Мы хорошо поладили с их расой, вот почему решили связать свою судьбу именно с ними, а не, скажем, с непредсказуемыми белотрианцами или скрытными кафами. Арахнидное население Силоны Гор сотрудничает с тронами на добровольной основе, но держится очень обособленно, благодаря природному менталитету затворников. Живут они преимущественно в подземных городах, спасаясь там от убийственного излучения Проксимы Центавра. Если бы планета не являлась кладезем полезных ископаемых и редких изотопов, троны вряд ли стали с ними даже разговаривать, не то что торговать. Другое дело Селена – экономически и технически развитая планета. Она остро зависит от своевременных материальных поставок с Силоны Гор. Наш проект обеспечит работой сотни тысяч рук и поможет тронам выбраться из экономического кризиса, вызванного падением струнных порталов. Вся их экономика заточена на создание сверхскоростных кораблей, которые в один миг превратились в никому не нужный хлам. На какую дату назначен старт? Я с трудом скрывал охватившие меня волнение и нетерпение, словно никогда и не клялся самому себе тысячи раз, что это последний полет. И по возвращению я никогда больше не покину Землю. На 21 февраля следующего года. Знаю, что у нас слишком мало времени на подготовку, но это оправдано. Лететь не близко. Туда и обратно займет не меньше десятка лет. В это время также входит монтаж и развертывание антенн изоморфера. Технический персонал и группа военных останется на Селене на постоянное проживание, чтобы следить за ходом монтажа станции. Эти люди будут нашими первыми колонистами-добровольцами. Работы предстоит много. 10 лет. С тоской подумал я, гадая, как отнесется к этому известию Настя. Если сразу не убьет, у нас будет очень долгий и непростой разговор. Это уж точно. За успех миссии, торжественно произнес тост адмирал, подливая в мой бокал виски. За понимание наших жен и детей, добавил я с кислой миной. Мы еще немного поговорили за жизнь, после чего довольный адмирал отпустил меня на все четыре стороны, взяв с меня обещание завтра вместе с ним отправиться в метрополию Санктмоса для встречи с Координационным Советом Земли. Можно было отказаться, да я не стал расстраивать старика. Кроме того, это удобная возможность на время оттянуть возвращение на до смерти надоевшую военную базу, где я временно проживал вместе с семьей. Спустившись по широким мраморным ступеням, я на несколько мгновений задержался у стальной ограды, за которой до сих пор веселился народ и не думавший расходиться по домам, несмотря на то, что на часах было ровно 3 утра. Мрачная громада монумента Вашингтона угрюмо возвышалась на своем исконном месте, словно огромная космическая ракета, готовая к старту. Огни салюта ярко отражались в воде, делая водоем похожим на озеро кипящей лавы. «Сэр, прошу сюда», – тактично напомнил адмирал. «Мы отвезем вас в гостиницу». Я даже не обернулся, целиком поглощенный созерцанием кипящей за оградой жизнью. Неудержимая сила манила меня в гущу событий. Сопротивляться ее заманчивому зову не было ни сил, ни желания. Санктмос – негласная столица Земли, единая метрополия бывших Москвы и Санкт-Петербурга. Такие большие метрополии, как Вашингтон, Париж и Токио, а также сотни и тысячи больших и малых городов снова, как в старые времена, наполнились жизнью. Остались далеко позади недоверие и вражда между государствами, национальная неприязнь, религиозная нетерпимость, страшные годы террора некроморфов повторное освоение Земли во времена Первого контакта и кровопролитные войны с галактами. Больше не было таких понятий, как русский, американец, европеец, азиат, араб или африканец. Произошедшие суровые испытания сплотили всех людей. Теперь мы одна семья. Одна из сотен тысяч разумных рас, затеряна в глубинах Вселенной. И совсем не важно, где я нахожусь – в Вашингтоне, на острове Шакотан или в другой галактике. Душой я всегда буду со своими собратьями по расе у себя дома, на благословенной земле, скормившей нас всех. И так считать буду всегда, пока жив. «Сэр!» – недоуменно окликнул адъютант, когда я молча прошел мимо распахнутых дверей Виппера и своим ходом покинул территорию Белого дома. Дежурившие у ворот солдаты почетного караула одновременно отдали честь, положив руки на приклады лучевых карабинов. «Сэр, вы куда?» – вопрошал адъютант мне вслед. Но я продолжал его игнорировать. На душе больше не было страха и сомнений. Есть новая непростая задача, а значит, я снова в деле. Океанская яхта и вилла пусть пока побудут у моей семьи. А когда я вернусь, то смогу сполна насладиться с ними заслуженным покоем и отдыхом. А пока я полон сил и горю решительностью, затянем потуже пояс, господин командор, и вперед спасать мир, пока он еще нуждается в тебе. Бегом пересекая многолюдный бульвар, провожаемый вслед удивленными взглядами смешливой компании молодежи, я совершенно не знал, куда бегу и для чего. Я просто хотел на короткое время стать как все. Обычным человеком, и отпраздновать свое возвращение без официальности, суеты, лицемерных речей и грома аплодисментов. Слиться с толпой простых граждан и выпить вместе с ними за здравие и новую надежду человечества. И плевать, что праздник посвящен совсем другому событию. Настанет день, и, быть может, однажды кто-нибудь вспомнит и обо мне. О том, в какое сложное время я жил, любил, отчаянно сражался, страдал наравне со всеми, и подвергался суровым испытаниям. Истории нужны легенды, отчаянные подвиги, благородные примеры, храбрые герои и великие победы. Больше не было страха перед бескрайней глубиной космоса, и навсегда исчезло гнетущее ощущение одиночества во тьме вечной ночи. Мы снова прокладываем дороги к далеким звездам, навстречу своей мечте.